то средства к достижению этой цели он применял самые разнообразные, и к числу этих средств относились также дипломатия, умение идти до поры до времени на компромиссы, заключать перемирие, способность к выжиданию и к терпению. С годами он эту способность стал утрачивать, но в первые годы его правления она была налицо. «Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим», — говорил Наполеон. Аппарат централизованной государственной власти, как нельзя более приспособленный к неограниченной монархии, был создан при Наполеоне именно в годы консульства. И от этого аппарата не хотела не только отказаться, но не решалось даже его видоизменить ни одно из правительств, сменявшихся во Франции от Наполеона до настоящего времени, за исключением Парижской коммуны. Не только административные реформы первого консула всегда приводили и продолжают приводить в восторг буржуазных идеологов во Франции и вне Франции, но их восхищает также и создание условий, обеспечивающих спокойное наживание денег в торговле, в промышленности, словом, систематизация, приведение в ясность и в действие всего того, во имя чего крупная буржуазия так деятельно ломала и душила великие завоевания 1789 и следующих годов. Конструктивная роль Наполеона как создателя внешних форм государственной надстройки, буржуазного экономического владычества, больше всего была выявлена именно в годы консульства, и это дало ему колоссальную популярность не только в первые годы его правления, но и в глазах позднейших буржуазных историков, отражавших взгляды восторжествовавшего класса. Итак, 30-летний генерал, до сих пор никогда ничем не занимавшийся, кроме войны, завоеватель Италии, завоеватель Египта, одним ударом уничтоживший законное правительство республики, оказался вечером 19-го Брюмера властителем одной из величайших европейских держав, которую, в сущности, он вовсе не знал в тот момент, да и не имел еще времени узнать. Эта страна жила исторической жизнью 1500 лет, если даже считать только от Хлодвига. Затем 1500-летнее царство было разрушено революцией, не спровергшей разум и феодальный строй, и монархию, с ним связанную. Воцарилась республика. И вот теперь он, корсиканский дворянин, генерал этой самой республики, в свою очередь, не спроверг республиканское правление и стал единоличным повелителем. Перед ним были горы старорежимных обломков и масса новых, выявленных революцией материалов, очень много начатого и неоконченного, начатого и брошенного, начатого и взятого назад. Все было как бы в хаосе и брожении. Что касается внешних дел, то здесь первый консул тоже столкнулся в высшей степени со сложным и опасным положением. Пока он завоевывал Египет, вторая европейская коалиция отвоевала у французов Италию. Поход Суворова уничтожил плоды, одержанных Бонапартом в 1796-1797 годах побед. Правда, у Суворова уже не хватило сил и возможностей после перехода через Альпы вторгнуться во Францию, как он раньше рассчитывал, но коалиция вовсе не складывала оружие. И уже весной можно было ждать врагов у французских границ. Денег в казначействе не было. Были целые армейские части, которые месяцами не получали ассигнованных на их содержание сумм. С любопытством и не без иронии испытанные в делах политические деятели ждали, как выйдет из этих сложных, запутанных, опасных обстоятельств молодой корсиканец, никакого другого дела, кроме своего солдатского, до сих пор не делавший и не знавший. Бонапарт начал с организации новой власти, то есть с оформления своего самодержавия. Не без чувства комизма можно наблюдать первые встречи его со старыми политиками вроде Сиеса, который думал играть первую роль и быть как бы наставником и ментором при неопытном молодом человеке. Наполеон уже тогда считал профессиональных политиков тогдашней Франции устаревшими болтунами, не желающими понять, что их время прошло. Якобинцев он ненавидел и боялся, а Робеспьери и старшим, и младшим с которыми был, как мы видели, лично в хороших отношениях,